Глава 26. Тайны узнавательные. Все время думать одну и ту же мысль нельзя. Это очень вредно. От этого можно соскучиться и заболеть. Мартышка. На следующее утро стоило мне открыть глаза, как я поняла, что не хочу вставать с кровати. Совсем. На меня навалилась апатия. Единственное, что было в голове, так это то, что я мертва. И меня больше нет. Я всего лишь непись, живущий в игре и думающий какое-то время, что он до сих пор еще человек. Улик, наверное, понял мое состояние и, не став приставать с разговорами, поставил поднос с завтраком на тумбочке возле кровати и молча вышел из комнаты. Заходил в обед, менял поднос и опять уходил. Вечером принес ужин. А ночью пришел, посмотрел на нетронутый ужин, убрал его. Молча разделся, лег и опять притянул к своей груди. Стоило мне почувствовать его горячее тело и крепкие объятия, как я сразу же засыпала. И так 3 дня. 3 дня молчания и моей апатии, и ночных объятий Улика. А все эти 3 дня я думала, анализировала нашу с Сашей жизнь. То, что он сказал мне, он был вынужден со мной жить. Не любил, а просто терпел. Пусть Виктор и сыграл свою странную роль в нашей судьбе, но все же винить его у меня не получалось. А вот Сашу за трусость, за злость, за то, что пытался убить. Да, и себя за то, что не видела ничего, за то, что была слепа. Все работало, и мне казалось, что все у нас хорошо. Есть деньги, жилье. Мы могли позволить себе съездить раз в год в отпуск на море. Могли иногда сходить в ресторан, чтобы отметить какой-нибудь праздник. Покупали друг другу подарки. И все это был фарс. С его стороны. А на самом деле он уже давно любил другую. А я его все это время держала возле себя. И зачем он тогда требовал от меня ребенка? А ведь за месяц до аварии мы были в отпуске. Мы занимались сексом и были счастливы. Я ведь видела, что он был счастлив. И ведь уже тогда он был с той девушкой. Неужели он притворялся? Ненавидел меня и продолжал жить со мной? Это кем же нужно быть, чтобы заниматься сексом, шептать слова любви, говорить о детях, но при этом ненавидеть? Все эти мысли, как стая черных воронов, кружили в моей голове, медленно, но верно заклевывая мою выжженную душу, которой у меня, как оказалось, уже и не было. На 4-й день, видимо, терпение Улика закончилось, так как в обед, вместо того, чтобы молча уйти, он решил со мной поговорить. Он подтащил кресло к кровати и сел напротив меня. «Послушай, Мари, нам надо серьезно поговорить. Ты же понимаешь это?» Мне даже отвечать было лень на его вопрос. Или у меня просто не получалось. Я не знаю. Обратила внимание на полоску маны и жизни на своем внутреннем интерфейсе и с удивлением поняла, что они почти на нуле. Похоже, я почти довела себя до смерти. Я мысленно хмыкнула. Но только мысленно, потому что сделать это по-настоящему просто не было сил. Я знаю, что у тебя нет сил мне отвечать, так как они на исходе. Я специально решил поговорить с тобой сейчас, дав тебе какое-то время побыть со своими мыслями наедине. Я знаю, что сейчас ты уверена, что мертва. Ведь твоего тела нет, и ты думаешь, что являешься неписью, NPS-ом, программой, ноликами, единичками, называй это как угодно. Но я прекрасно понимаю твое состояние. Ведь я и сам когда-то чувствовал практически то же самое. Я с удивлением посмотрела на эльфа. Значит, не зря я его подозревала в том, что он не совсем уж и программа. А может, и программа, думающая, что является живым человеком. Эльф улыбнулся, но его улыбка не была веселой. Ну вот, рад, что в твоих глазах я вижу хоть какую-то заинтересованность. Так ты готова на диалог? Или будешь дальше жалеть себя? Моргни 2 раза, и я дам тебе зелье восстановления. И мы с тобой нормально поговорим. Ты задашь мне вопросы, я, возможно, на какие-то из них отвечу, но сразу предупрежу, не на все. Я моргнула 2 раза. Эльфу удалось меня заинтересовать. Улик достал свиток и, сломав на нем печать, направил на меня его силу действия. В мгновение ока моя жизнь и мана стали восстанавливаться. И я смогла сесть на постели, подтянув покрывало и замотавшись в него, как в кокон, по самый подбородок. «Ну что ж, так-то лучше. Теперь ты не похожа на бледную немочь», — усмехнулся эльф. «Я готов отвечать на твои вопросы». Я облизала губы и, зарывшись в волосы пальцами, попыталась привести их в божеский вид. Все же я 3 дня не смотрела на себя в зеркало. Наверняка похожа на Бабу-Ягу, а не на прекрасную эльфу. «Можешь посмотреться в зеркало», — одними губами улыбнулся эльф, и, видя мой растерянный взгляд, указал мне на шкаф. Встав с кровати и чувствуя бодрость во всем теле, я подошла к зеркалу и увидела, что выгляжу не так уж и плохо. «Да, хорошо быть неписью. Не надо мыться, зубы чистить, в туалет ходить, и даже расчесываться толком не надо». Волосы шелковистыми прядями рассыпались по моим плечам. Миндалевидные глаза темно-зелеными омутами сверкали на моем бледном лице. Ярко-алые губы слегка приоткрылись, показывая полоску идеально белых зубов. Короткая черная кружевная сорочка, что надел на меня Улик, великолепно гармонировала с моими ярко-рыжими волосами. Я выглядела очень сексуально. Даже не знаю, но почему-то сейчас, когда на меня смотрел эльф, мне хотелось быть очень красивой. Странные эмоции для девушки, которая несколько минут назад даже жить не хотела. Я грустно усмехнулась своему отражению. И, вернувшись назад к кровати, я впервые за 3 дня открыла рот и, прокашлявшись, спросила у эльфа. «Так значит, я мертва, меня больше нет и меня похоронили?» «Не совсем так, твое тело мертво», — невозмутимо ответил он. Сев на кровати, опять укутавшись в покрывало, подсознательно пытаясь защитить себя, я задала следующий вопрос. «А мое сознание слилось с моим Иск-Ином? Он считал мою память и... слился со мной? А умерла я в тот момент на поляне?» «Не ты, а твое тело», — опять поправил меня эльф. «Ты все знал и помнил?» «Да». Опять короткий ответ. «Тобой управлял в тот момент дух огня?» «Да, я бы сам ни за что на свете так не поступил с тобой. Поверь, я не желаю тебе зла. Иногда у меня нет собственной воли». На лице эльфа появилась горькая улыбка. Он явно был не в восторге от того, что кто-то пользуется его телом. «Ты такой же, как и я? Ты тоже был человеком и слился с Иск-Ином?» Задала я следующие вопросы, с трудом подавив неуместную жалость к участи Улика. «Не до конца. Я должен был слиться с духом огня, он и был моим Иск-Ином. Но кое-что пошло не так. Он остался жить в своем мире, а я в этом. Однако он может иногда пользоваться моим телом и даже захватывать управление. Взамен он дарит мне очень много собственных сил и умений». «Так вот почему у него такой высокий уровень, который он скрывает. Почему я? Зачем он выбрал меня? И это правда, что я его единственная? Или это все очередной фарс?» «Нет, это правда. Он считает тебя единственной. И это он настоял, чтобы я на тебе женился по законам мира Центурион. Он хочет иметь доступ к тебе, хотя бы в моем облике, так как понял, что не сможет быть рядом в своем». Я вытащила руку и потрогала мочку уха, пытаясь сосредоточиться. «Ну, как такое может быть? Я ничего не понимаю. Ты говоришь, что мое тело мертво, а душа? Я жива или нет? И я программа? Ведь мы в цифровом мире, и ты сам? Ты тоже, такой же, как и я. Богиня Аэрдри обмолвилась, что они еще одного человека, так же, как и меня, привели в этот мир. Это был ты?» — затараторила я. «Подожди, не так быстро». Улик выставил руку, останавливая мой поток вопросов. «Давай по порядку. Да, твое тело в другом мире мертво, но душа жива. Нет, ты не программа, хоть и творец мира Центурион тебя и позиционирует как неигрового персонажа, но ты не программа, ты живая. Ведь у тебя есть собственная воля и память. Ты ведь наверняка, пока лежала тут 3 дня, всю свою жизнь вспоминала и анализировала. Ведь так?» Я не смело кивнула, а Улик продолжил. «А если бы ты была программой?» Неужели бы ты о чем-то помнила? О чем-то размышляла и думала? Задача программ — выполнять поставленные условия, а не размышлять над ними. Или даже грустить. Я не знаю. Я опустила глаза и пожала плечами. Может быть, мы какие-нибудь усовершенствованные интеллекты? На что эльф усмехнулся. Тебе хочется верить в то, что у тебя нет чувств и нет эмоций? Что ты NPC? А, Мари? Нет, конечно, нет. Тихо ответила я, посмотрев на эльфа из-под насупленных бровей. Так ты расскажешь, как сам появился в этом мире? Улик отвел взгляд и положил руки на подлокотники. Извини, но это личная информация. Я пока не могу доверять тебе настолько, чтобы рассказать о таком. Ты ведь видела у своего мужа нож, которым он собирался тебя развоплотить? Я кивнула, чувствуя отголосок боли в сердце. Мне не хотелось об этом вспоминать. Так вот, продолжил эльф, за такими, как я и ты, охотятся. И охотятся сотрудники компании «Центурион». И поверь, тебе повезло, что я появился вовремя. Тебя могли не убить, а переправить в одну из закрытых локаций, из которых я бы не смог тебя достать. И там с тобой могли сделать все, что угодно. Я не уверен, что тебя опять не захотят забрать себе эти фанатики. А там... Улик сжал руками подлокотники и стиснул зубы так, что на его челюсти заходили желваки. Он явно волновался и злился, рассказывая мне об этом. В общем, Мари, все очень сложно. Идет война, скрытая война, о которой никто из обычных игроков даже не подозревает. И ты каким-то образом стала пешкой в этой игре. На тебя сработал один из очень редких, но вероятно возможных сценариев, а единственный духа огня. И тебе пришлось вступить в игру, ценой которой стала твоя жизнь. Но с другой стороны, насколько мне известно, центурионовцы не берут на работу обычных людей. Только лишь безнадежно больных и тех, которых мало что держит в другом мире. И, возможно, здесь, в этом мире, у тебя появился шанс жить совершенно новой жизнью. Если ты будешь меня во всем слушаться и не общаться больше с твоими бывшими работодателями, которые завели тебя в серьезную ловушку, то, возможно, что ты никогда больше и не столкнешься с этой самой невидимой войной, а просто будешь жить и наслаждаться возможностями этого мира. Поверь, я могу дать тебе защиту. У меня есть для этого много сил. Их обеспечивает мне твой суженый. На лице эльфа опять промелькнула горькая усмешка. Но если ты опять сбежишь, то в следующий раз я просто могу не успеть тебе помочь. Решать только тебе. А если я не захочу жить? Если я захочу уйти из жизни? Спросила я Улика, глядя ему в глаза. Боюсь, Мари, смерть для таких, как мы с тобой, практически невозможна, ответил эльф. А сам мир? Что если компания «Центурион» просто закроет игру? Улик опять усмехнулся. И в его глазах на этот раз появилась уверенность. У них нет такой возможности. Почему? Закрыли проект, да и все. На этот вопрос я не имею права тебе отвечать. Это не моя тайна. Извини. Он развел руки в стороны, а затем встал на ноги, подойдя ближе к кровати и нависнув надо мной. Можешь еще до завтрашнего дня посидеть и подумать над моими словами. Я не тороплю тебя вылезать из своего кокона, в который ты решила забраться. Я тебя прекрасно понимаю. Я сам первое время не очень хорошо себя чувствовал, узнав, что навсегда застрял в Центурионе. Для меня это было шоком, особенно учитывая то, что на Земле я не был безнадежно больным или инвалидом. И более того, там у меня осталась семья, любимая жена и дети. Он резко оборвал себя, а в его глазах промелькнула застарелая боль. Но это было очень давно. Я уже давно смирился. Но тебе, Мари, намного проще. Там у тебя нет детей, как я понимаю. И любимого мужа тоже нет. Это был удар ниже пояса. Мою грудную клетку сдавило. А Улик, увидев мою реакцию, тут же попытался исправить ситуацию, выставив руку вперед. Прошу, не обижайся на меня, я просто констатирую факты и говорю о реальных вещах. Да, жестоко, но это ведь правда. Согласись со мной. Правда, прошептала я и отвела глаза, больше не в силах смотреть на эльфа. Но, Мари, ты же понимаешь, что вечно сидеть в этой комнате нет никакого смысла, продолжил он. Судьба дала тебе другую жизнь, так, может быть, стоит воспользоваться ее подарком? Он помолчал какое-то время, но, не услышав от меня ответа, развернулся и пошел к двери. А я, смотря ему в спину, все же решила задать один из самых волнующих меня вопросов. «Улик!» — окликнула я его. «Я хочу знать кое-что. Это не касается тайн окружающих тебя. Это личное!» Выпалила я и, увидев, что эльф притормозил и оглянулся, выдохнув, спросила. «То, что ты приходил по ночам и обнимал меня, это твое решение? Или дух огня овладевал твоим телом?» Я увидела, как напряглась спина эльфа. Он отвернулся, и я услышала его ответ приглушенным голосом. «Да, это он заставляет меня быть с тобой». И эльф размашистыми шагами быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. А мое лицо исказило горькая усмешка. История повторяется. Я прожила с мужем 10 лет, которого заставлял мой влюбленный начальник жить со мной и терпеть меня. А теперь живу с эльфом, которого заставляет жить со мной существо из другого мира, похожее на дьявола. Похоже, что даже дав второй шанс, судьба решила посмеяться надо мной. И самое смешное, что никаких чувств к духу огня я не испытываю, как и не испытывала к своему начальнику. Зато к несносному эльфу, как оказалось, очень даже испытываю. Причем с самого начала. Он мне действительно понравился. Да, у него ужасный характер, но я видела, что сам по себе он очень ответственный и мудрый. Его уважают сородичи, а дочь с сыном, хоть и боятся, но тоже очень любят и уважают. Вот и я поддалась на чары этого рыжика. А эти 3 дня, когда он приходил и молча ложился рядом со мной, отогревая мою замороженную душу своим телом, мне казалось, что он тоже что-то чувствует ко мне. И женился не просто потому, что его заставили, но все оказалось гораздо прозаичнее. Его заставил дух огня. Сглотнув подкатывающийся к горлу ком горечи, я неожиданно почувствовала голод. Впервые за эти 3 дня мне захотелось есть. Обед оказался очень вкусным и, судя по статам, сделанный как минимум грандмастером. Доедая десерт, я подумала. И эту вкуснятину Улика тоже заставил сделать дух огня. После еды и разговора с эльфом мне стало намного легче. Хоть и осадок неприятный остался, но ведь, с другой стороны, я сама же стремилась к тому, чтобы просто жить и наслаждаться жизнью. А то, что эльф предложил мне свою защиту, хоть и с подачи духа огня, так ведь это же не так и плохо. «Наверное», — мысленно вздохнула я, отвечая на свой вопрос сама себе. Насчет центурионовцев я решила, что больше не буду с ними общаться. По крайней мере, пока. Заглянув в почту, обнаружила несколько писем от орка, в которых он пытался выяснить, что со мной и где я. Но я подумала, что не буду ему отвечать. И, порывшись в меню, нашла опцию поместить орка в черный список, чтобы больше не спамил. 3 дня назад они подослали мне моего мужа, который хотел меня убить. А завтра кого подошлют? А если действительно не просто убить захотят, как намекнул Улик, а отправить в закрытую локацию? Ну уж нет, спасибо. Одну я уже видела, когда освобождала Рог, и мне там совершенно не понравилось.